Глава 10. То первое лето оказалось для Эфемилу летом ожидания. Она чувствовала, что настоящая Америка сразу за углом осталась свернуть. Казалось, чего-то ждут даже дни, соскальзывавшие один в другой, вялые и прозрачные, с долгим вечерним солнцем. У жизни Эфемилу появилось это свойство оголенности, тлеющей пустоты. Ни родителей, ни друзей, ни дома, ни знакомых предметов пейзажа, делавших ее тем, что она есть. И она ждала, писала Обинзе длинные подробные письма, время от времени звонила. Звонки, впрочем, были кратки, поскольку тетя Уджу предупредила, что тратиться на телефонные карточки не может. И сидела с Дике. Он всего лишь ребенок, но с ним она чувствовала родство, близкое к дружбе. Они вместе смотрели его любимые мультсериалы «Спиногрызов» и «Фрэнклина», вместе читали книги, и она приглядывала за ним, пока он играл с детьми Джейн. Джейн жила в соседней квартире. Они с мужем Марлоном происходили из Гренады и говорили с лирическим акцентом, словно того и гляди, запоют. «Они, как мы». У него хорошая работа, он целеустремленный. «И они своих детей шлепают», — одобрительно сказала тетя Уджу. И Эфемилу с Джейн посмеялись, когда обнаружили, до чего, похоже, сложилось у них детство в Гренаде и в Нигерии с книгами Эннет Блайтон, британской писательницы, учителями и отцами-англофилами, боготворившими Всемирную службу BBC, Джейн была старше Эфемилу всего на несколько лет. «Я очень рано вышла замуж». «Марлона все хотели, как тут откажешь?» — рассказала она полушутя. Они сидели на крыльце их дома, смотрели, как Дике и дети Джейн, Элизабет и Джуниор, катаются по улице на велосипедах туда-сюда. Эфемилу покрикивала Дике не уезжать дальше, дети вопили, бетонные тротуары сияли на жарком солнце, а летнюю тишь прерывали лишь всплески музыки из проезжавших машин. «Тебе все тут должно быть пока еще чужое», — сказала Джейн. И Эфемилу кивнула. «Да». На улицу выкатился фургон мороженщика, а с ним бубенцы мелодийки. «Знаешь, я тут уже 10-й год, а все равно будто обживаюсь только», — продолжила Джейн. «Самое трудное — растить детей». Ты посмотри на Элизабет. С ней приходится очень осторожно. Если в этой стране не осторожничать, дети становятся невесть кем. Дома все иначе. Над ними там власть имеешь, а тут нет. У Джейн был безобидный вид, лицо простое, руки тряские, но под легко возникавшей улыбкой таилась льдистая бдительность. «Сколько ей? 10?» — спросила Эфемилу. 9. А она уже пытается изображать истеричку. Мы платим приличные деньги, чтобы она ходила в частную школу, потому что от государственных тут никакого проку. Марлон говорит, что скоро переедем в пригород, чтобы дети ходили в школу получше, иначе она начнет вести себя как черные американцы. — В смысле? — Не волнуйся, со временем поймешь, — сказала Джейн и встала сходить за деньгами детям на мороженое. Эфемилу с радостью ждала таких посиделок с Джейн на крыльце, пока однажды вечером Марлон не явился с работы и не сказал Эфемилу торопливым шепотом после того, как Джейн ушла за лимонадом для детворы: «Я думаю о тебе, хочу поговорить». Джейн она ничего не сказала. Та считать виноватым Марлона не станет ни в какую. Ее светлокожего Марлона со светло-карими глазами, которого все хотели. И Эфемилу стало избегать их обоих, придумывать затейливые настольные игры, в которые они с Дике могли играть дома. Как-то раз она спросила у Дике, чем он занимался в школе до лета, и он ответил — кругами. Их усаживали на пол в круг, и они рассказывали друг другу про то, что кому нравится. И Эфемилу ужаснулось. «А ты делить умеешь?» Он посмотрел на нее странно. «Я в 1-м классе, Кус». Когда мне было, как тебе, я уже знала простое деление. У нее в уме засело убеждение, что американские дети в начальной школе ничему не учатся. И оно закрепилось, когда Дике рассказал ей, что их учитель иногда раздавал купоны на домашнюю работу. Если тебе достался такой купон, можно в этот день домашку не делать. Круги? Купоны на домашку? О каких еще глупостях она услышит? И Ефемилу взялась учить его математике. Она именовала ее Матема, Дике говорил «мат», и они решили, что сокращать это слово не будут. Теперь она и не могла представить себе то лето, не вспоминая деление в столбик, наморщенный от растерянности лоб Дике, когда они сидели рядышком за обеденным столом, о своих колебаниях, подкупить его или наорать. «Ладно, давай еще раз, и будет тебе мороженое. Не пойдешь играть, пока не сделаешь все без ошибок». Позднее, когда подрос, Дике сказал ей, что математика далась ему легко из-за того лета, в которое Ефемилу его мучила. «Ты хочешь сказать «учила»?» — откликалась она, и это стало постоянной шуткой, к которой они время от времени прибегали как к лакомству. То было и лето еды, и Ефемилу привлекало незнакомое. Гамбургеры в Макдоналдсе с отрывистым кислым хрустом огурчиков. Этот новый вкус, который ей нынче нравился, а завтра нет. Рапы, которые тетя Уджу притаскивала домой, мокрые от острого соуса, вареная колбаса и пепперони, от которых во рту оставалась соленая пленка. Она терялась от пресности фруктов, словно природа забыла приправить покрепче апельсины и бананы, но было приятно на них смотреть, трогать их. Бананы такие здоровенные, такие равномерно желтые, что она прощала им травянистость. Однажды Дике сказал: «А ты почему так делаешь? Ешь бананы с арахисом. Так едят в Нигерии. Хочешь попробовать?» «Нет», — ответил он решительно. «По-моему, Нигерия мне не нравится вкус». Мороженое, к счастью, неизменный вкус. И Ефемилу загребала прямо из громадных лоханок «Купи одну, получи вторую даром» в морозилке, плюхи ванильного и шоколадного, и таращилась в телевизор. Она смотрела те же сериалы, что и в Нигерии, «Новоявленного принца из Бель-Эйра», «Другой мир», и обнаружила новые, неведомые, друзья, Симпсоны, но завораживала ее реклама. Она тосковала по жизни, которую там показывали, жизни, полной блаженства, где любой беде находился блестящий ответ в виде шампуней, автомобилей и полуфабрикатов, и у нее в голове они стали настоящей Америкой, Америкой, которую она увидит лишь когда осенью отправится учиться. Вечерние новости, этот поток пожаров и перестрелок, поначалу ошарашивали. Она привыкла к новостям НТВ, где самодовольные военные перерезали ленточки или произносили речи, но Ефемилу смотрела новости день за днем, на мужчин, уводимых прочь в наручниках, на несчастные семьи перед обугленными дымящимися домами, на обломки машин, разбитых в полицейских погонях, размытые записи магазинных ограблений, и тревога ее крепла. Она запаниковала из-за какого-то звука у окна, когда Дике укатился на велосипеде слишком далеко, перестала выносить мусор в темноте, потому что снаружи мог притаиться человек с пистолетом. Тетя Уджу сказала, хохотнув: «Будешь и дальше смотреть телевизор, решишь, что такое происходит постоянно. Ты знаешь, какая преступность в Нигерии? Может, потому что мы не докладываем о ней так, как они тут?»